Глава 16. С чисто женским изяществом. Через 2 часа, когда сирены и мигающие красные лампочки возвестили о прибытии мистера Маслоу, Росс рывком вскочила с кровати и в первую секунду не поняла, где оказалась. Во сне, который быстро таял, она была в своей комнате дома в Горести Фоллс, и перед ее глазами мигали вспышки фотокамер папарацци. Росс как будто вернулась в то утро месяц назад, когда пожелала, чтобы ей больше никогда не пришлось печь. Окончательно проснувшись, она увидела сквозь стекло экспериментальную кухню и вспомнила, где находится. «Эх, вот бы вернуться домой и вернуть все, как было!» — пробормотала она. «Опять желание загадываешь?» — фыркнул с комода Гус. «Я разве тебя не предупреждал?» Он встал и выгнул спину. «Ой, извини!» — спохватилась Росс. «Я нечаянно!» «Ничего страшного!» — великодушно произнес кот. «Это хорошее желание!» — он посмотрел вниз на кухню. «Давай-ка поторапливайся!» Росс схватила свой поварской колпак и кубарем скатилась по ступенькам как раз в ту минуту, когда из люка в полу появился мистер Маслоу, без гольф-карта и без мистера Кэра. Одет он был в строгий костюм, серовато-голубого оттенка, полосатую рубашку и начищенные до блеска черные лоферы. По лицу было видно, что его снедает радостное нетерпение, как ребенка, который знает, что вот-вот получит целую гору подарков. Он обвел глазами разгромленную кухню. Джин и Нин лежали на полу, прижимая к расшибленному лбу пакеты со льдом. Неподалеку валялась снесенная дверь в пекарское крыло. Мелани, одолжившая свой парик Тиму, оказалась практически такой же лысой, как мистер Маслоу. Братьев Чуц нигде не было видно. «Восхитительно!» — мистер Маслоу повозил пальцем по каплям шоколадного теста на столе, затем вытер палец салфеткой. «Вижу, новые улучшенные дамки принесли массу вреда, как и вы. Ну и беспорядок. Но все ради высшей цели». Он поднял руки над головой и трижды медленно хлопнул. «Вы все герои! Корпорация «Лучшес» выражает вам огромную благодарность». Мистер Маслоу двинулся вдоль шеренги пекарей, чтобы пожать руку каждому. «Директриса Чуц, потрясающе! Марч, превосходно! Жас... Мин? Стив, Пин, молодцы ребята!» — сказал он Джину и Нину. Не сумев вспомнить имен Мелани и Фелани, произнес: «Блондинка-близнец номер один и блондинка-близнец номер два — отличная работа! Кстати, блондинка-близнец номер два, кажется, еще с утра у вас были светлые волосы». «Сестра мешала мне работать, поэтому я ее обрила», — не моргнув глазом, солгала Фелани. «Замечательно», — одобрил мистер Маслоу. «Итак, команда экспериментальной кухни, я знаю, что вам пришлось попотеть, но Кэти Киган вот-вот прибудет. Буквально через час. Приведите себя в порядок, грязнули. Очень скоро мы начнем наше торжество». Мардж увела подчиненных в пекарское крыло, лишившееся двери, а мистер Маслоу и Росс подошли к сервировочному столику, где под стеклянными колпаками были представлены все 5 видов опасной выпечки. «Какая прелесть!» — мистер Маслоу любовно оглядел ядовитые снеки. Росс заставила себя улыбнуться, однако за ее улыбкой скрывалась тревога. Образцы выглядели странно. Дамка не поднялась как следует, глазурь на мерцарике была нового и неожиданного цвета фуксии, лунастик вздулся посередине и походил на летающую тарелку, а батончик суперштучки был длиннее, чем полагалось по стандарту. «Кто-то что-то с ними сделал?» — подумала Росс и уже открыла рот, чтобы сказать: «Это не...» Но тут за ее спиной послышался голос Мардж. «Это не тот случай, когда команда вправе присвоить себе чужие достижения. Мы все обязаны успехом исключительно нашей директрисе, мисс Розмарин Чуц!» «Гип-гип-ура!» — хором закричали пекари, и девочка непременно бы расчувствовалась, не терзайся она мыслью о непоправимом вреде, который способны нанести эти лакомства. Роз украдкой смахнула слезинку. «Как трогательно!» — умилился мистер Маслоу. «Мисс Чуц, у меня к вам еще одно поручение, как к директрисе. Ваше финальное задание — преподнести эти образцы нашей почетной гости Кэти Киган. Она уже на пути сюда. Уверен, ваша победа на Гала де Гато Гран глубоко ее впечатлила. Так глубоко, что из ваших рук она примет любое угощение». «Не знаю, получится ли у меня», — нерешительно проговорила Роз. «Не забывай, твои родственники до сих пор гостят в моем отеле». Мистер Маслоу поднес к носу девочки кулак. «И могут остаться моими гостями, скажем так, очень надолго, как и ты». Роз опустила глаза. «И не воображай, будто я не отличу, что съела Кэти Киган. Усовершенствованный образец или одну из прошлых версий наших продуктов», — прошипел мистер Маслоу. «Вы славно потрудились, мисс Чуц, и прекрасно знаете, какое действие должна оказывать наша выпечка». Он набрал полную грудь воздуха. «Если Киган не превратится в зомби после первого же кусочка, я сразу пойму, что ты меня обманула, и приму меры». Физиономия мистера Маслоу перекосилась от злобы. «Мы с тобой поняли друг друга». Роз кивнула. «А теперь давай подготовим особое угощение для нашей гости». Мистер Маслоу по очереди достал из-под стеклянных колпаков каждый образец — лунастик, мерцарик, пышку-фишку, суперштучку и дамку — и выложил их на серебряный поднос, украшенный изящными резными завитушками, похожими на распущенные хвосты райских птиц. «Я вынесу поднос в зал», — сказал мистер Маслоу, «а ты преподнесешь его Кэти Киган. Она будет в восторге». «Надеюсь», — вздохнула Роз. «Они с Мардж придумали план, но смогут ли его осуществить? Мардж должна принести снеки-антидоты в своей сумочке и, улучив момент, подменить ими ядовитую выпечку, отобранную мистером Маслоу. Тим, загримированный под Кэти Киган, съест образцы с исцеляющим эффектом, в действии которого не нуждается, и станет изображать из себя кровожадного, легкоуправляемого зомби, чтобы мистер Маслоу ничего не заподозрил. План, конечно, не идеальный, но другого у них нет. А между тем, настоящая Кэти Киган, предупрежденная через гуса и его катафон, будет преспокойно сидеть дома в мягком кресле и наслаждаться мини-пиццами. Где-то вдалеке затрубили фанфары». «Что за адские звуки?» — насторожился мистер Маслоу. «Кто это дудит? На моей фабрике действует строгое правило — никакой музыки». Мардж и остальные пекари растерянно переглянулись. Никто из них на трубе не играл. Из люка в полу выехал мистер Керр. Тяжело дыша, он стоял на платформе лифта рядом с гольф-картом и держался за сердце. «Мистер Маслоу», — прохрипел он, — «Кэти Киган приехала». «Как, уже?» — простонал мистер Маслоу и приложил руку ко лбу. «Мы ждали ее только через час, а она явилась раньше времени». «Так, ладно, Росс, Мардж, полезайте на заднее сиденье гольф-карта». Мистер Маслоу так сильно стиснул фирменный серебряный поднос корпорации «Лучшес», что у него побелели костяшки пальцев. Мардж заговорщицки подмигнула Роз и легонько похлопала ладонью по своей сумочке. «Ну, будь что будет», — пробормотала себе под нос девочка. Всю дорогу мистер Керр и его пассажиры молчали. Гольф-карт направлялся к главному зданию, где Маслоу встретил Роз, когда та только попала на фабрику, и где находился алтарь с историческим экземпляром дамки. «Пошевеливайтесь!» — раздраженно бросил мистер Маслоу, протолкнув Роз и Мардж через двойные стальные двери. «Пресса уже собралась! Все вот-вот начнется!» В помещении фабрики кипела работа. Сотни роботов-осьминогов, занятых изготовлением ПППТ, с гудением и жужжанием перемещались туда-сюда. Двигаясь с безупречной синхронностью, они намазывали на печенье кремовую прослойку, запечатывали целлофановые пакетики и выполняли прочие операции. Механизмы являли собой чудо слаженности, так что у Роз даже захватило дух. Чуть позже она заметила, что роботами управляют около сотни пекарей в белых перчатках со встроенными чипами. Как только пекарь делал определенный жест, все роботы на линии его повторяли. «Невероятно!» — выдохнула Роз. «О, да!» — осклабился мистер Маслоу. «Идем, мы должны быть на месте раньше нее». Через все помещение тянулась красная ковровая дорожка. По одну ее сторону, за ограждением из красного бархатного каната, стояли фотографы и репортеры, по другую — группа фанфаристов. Фотографы защелкали камерами, запечатлевая, как Роз, Мардж и мистер Маслоу шагают по красной дорожке к роскошному банкетному столу, накрытому прямо под стеклянной комнаткой, где хранилась святыня, самая первая дамка. Вскоре все объективы повернулись в другую сторону. Двойные двери распахнулись, затрубили фанфары, и золотые лучи заходящего солнца озарили пространство. Глаза Роз быстро привыкли к свету, но она сумела разглядеть лишь силуэт высокой дамы, которая вошла в двери и прошествовала по ковровой дорожке. Казалось, будто она не идет, а плывет над землей. Снова грянули фанфары, конфетти-пушки за спиной гости выдали серию громких и красочных залпов. Двери закрылись, и Роз вдруг отчетливо увидела все происходящее. По красной дорожке к банкетному столу медленно полз гольф-карт. За рулем был юноша в черных шортах, брючного кроя, футболке, поварском колпаке и огромных солнцезащитных очках, делавших его похожим на богомола. Он сидел, расслабленно откинувшись на спинку сиденья, руль держал одной рукой, а другая небрежно покоилась на дверце авто. Несмотря на поварской колпак и очки, Роз безошибочно узнала эти пухлые румяные щеки. Роль водителя исполнял Алфи. Позади него гордо, словно на личной огненной колеснице, стояла высокая худощавая женщина с накрашенными алой помадой губами и светлыми волосами, уложенными в пышное каре, передние пряди которого сужались к подбородку двумя острыми клиньями. На ней был элегантный темно-синий деловой костюм, какие носят министерские дамы, и она сдержанно помахивала толпе, подобно королеве Елизавете, двигая одним лишь запястьем. «Ну, разве она не великолепна?» — шепнул мистер Маслоу. «Разве это не мой старший брат?» — хмыкнула про себя Роз. Вся работа в цеху остановилась. Пекари в белых перчатках заняли места позади фанфаристов, а следом подтянулись и управляемые ими роботы. «Леди и джентльмены!» — прокричал в мегафон мистер Маслоу. «Позвольте представить вам нашего главного конкурента, мисс Кэти Киган. Сегодня она присоединилась к нам, чтобы обсудить партнерство между корпорациями Киган и Лучшес, последними хлебопекарными предприятиями в Америке. Прошу поприветствовать аплодисментами нашу уважаемую коллегу». Пекари в белых перчатках отдали честь, по-военному приставив правую руку ко лбу. Роботы за их спиной сделали то же самое, только использовали для этого сразу по четыре конечности, расположенные с одной стороны туловища. По залу прокатилась волна приглушенного скрежета. Алфи остановил гольф-карт перед банкетным столом. Мистер Маслоу помог Тиму выйти из машины. «Какое впечатляющее появление!» — восхитился он. «Мисс Киган, дорогая, вы просто королева. И так похоже на образ логотипа. Сходство прямо-таки поразительное!» «Вы очень любезны!» — проговорил Тим, даже не потрудившись изменить тембр. Голос его ничуть не напоминал женский. «И какой звучный голос!» — пробормотал мистер Маслоу. «Какая представительность!» «Благодарю!» Тим положил ладони на миниатюрную, расшитую пайетками сумочку, висевшую у него на плече. «Вижу, вы вложили в фабрику много труда. Сколько блеска! Все сияет, и роботы, и перчатки на ваших сотрудниках!» «Спасибо, спасибо!» Мистер Маслоу посмотрел на Тима так, как голодный паук смотрит на муху. «С помощью этих металлизированных перчаток мой персонал управляет роботами. Несложная, но весьма полезная система, разработанная вашим покорным слугой. Ребята, помашите мисс Киган!» Выстроившиеся в шеренгу пекари приветственно замахали, роботы с лязгом синхронно задвигали конечностями. «Потрясающая система!» — оценил Тим. «Как в крутой видеоигре!» «Она позволяет сократить количество рабочих», — пояснил мистер Маслоу. «Это наши ведущие пекари. 100 человек. На каждой из наших фабрик трудятся 100 людей, которые управляют 1000 роботов. Например, один пекарь глазирует кекс, и все роботы на производственной линии повторяют его движения». «Стоит только представить это зрелище, и у меня уже мурашки по коже!» Тим передернул подбитыми ватой плечами своего костюмного пиджака. «Признаюсь, с гордостью», — продолжал мистер Маслоу, «идея посетила меня однажды ночью, когда...» Опасаясь, что мистер Маслоу так и будет болтать, Рос многозначительно кашлянула. «Ах, да!» — спохватился тот, чуть не забыл. «Мисс Киган, разрешите представить вам уважаемую директрису нашей экспериментальной кухни, мисс Розмарин Чудс». Тим взглянул на сестру, как на жевательную резинку, прилипшую к подошве. «Кто эта маленькая девочка?» — надменно спросил он, изображая из себя кулинарную императрицу. Роз досадливо закатила глаза. «Розмарин Чудс», — повторил мистер Маслоу, — «недавняя победительница Галады Гато Гран в Париже». «Самая юная за всю историю конкурса», — прибавила Роз. Тим поднял взор к потолку, делая вид, будто роется в памяти. «Ах да, я что-то об этом читала. Та самая девочка, которой помогал старший брат. Невероятно красивый молодой человек. Его я хорошо запомнила. И эту мисс припоминаю». Тим пожал руку сестре, после чего мистер Маслоу передал девочке блюдо с вредоносными снеками. «Давай, угощай», — прошипел он на ухо Рос. Скрипнув зубами, Рос протянула блюдо Тиму. «Вот, попробуйте нашу выпечку. Мы приготовили ее по новым рецептам». Она поставила блюдо на краешек банкетного стола. Выбор Тима пал на лунастик. «Какое великолепное великолепие!» — выдал он комплимент. Роз в отчаянии оглянулась на Мардж, скромно стоявшую за спиной мистера Маслоу. Старшая пекарша кивнула, похлопала себя по набитой сумочке и показала Роз поднятые большие пальцы. Роз не представляла, каким образом Мардж ухитрилась подменить выпечку, если мистер Маслоу не выпускал блюда из рук. Но сейчас девочке оставалось лишь довериться Мардж и уповать на то, что все обойдется. «Выглядит чудесно», — промолвил Тим, глядя на Мардж. «Но сначала я должна сказать, что тоже приехала не с пустыми руками. Я привезла несколько сотен своих фирменных кокосовых кикиксов и хотела бы угостить ими ваших работников. Таким образом, мы продегустируем продукцию друг друга. Отличная идея для фотографии, не правда ли?» «Что он творит?» — мысленно недоумевала Рос. «Это в план не входило!» «Вот как?» — слегка опешил мистер Маслоу. «Что ж, хорошо, пожалуй, можно». Алфи достал с заднего сиденья деревянный ящик, наполненный сотней маленьких бумажных коробочек, в каждую из которых был упакован кокосовый кикикс от Кэти Киган. Стоявшие вокруг пекаря радостно стащили с себя перчатки и выстроились в очередь. «Ну же, мистер Маслоу, давайте поможем бедному водителю», — сказал Тим и потащил хозяина фабрики гольф-карту. Мистер Маслоу с недовольным видом стоял у автомобиля, пока Тим и Алфи вручали каждому пекарю коробочку с кикиксом от Кэти Киган. Стоило дегустаторам проглотить первые кусочки, на лице у них расцветала блаженная улыбка. «Откуда взялись эти штуки?» — шепотом спросила Рос у Мардж. Судя по всему, кикиксы доставляли людям счастье и других эффектов не имели. «Мы напекли целую гору, пока ты спала», — не переставая улыбаться, ответила Мардж. «Не стой, помогай раздавать кикиксы». Немного растерянная, Рос присоединилась к компании мистера Маслоу, Тима и Алфи. «Извините, можно и мне кексик?» — обратился к Алфи какой-то мужчина. «Я не пекарь, а всего лишь электрик, но тоже работаю на этой фабрике». «Конечно!» — Алфи протянул коробочку электрику. «Перчатки у вас суперские. А почему роботы не путают команды от разных перчаток?» «А, это!» — рука электрика с кикиксом застыла в воздухе. «Каждый пекарь управляет своей группой роботов на отдельной радиочастоте. Есть еще центральный пульт для управления всеми роботами сразу, но доступ к нему имеет только мистер Маслоу». «Круто!» — задумчиво произнес Алфи. «Очень-очень круто!» Тим в это время общался с прессой. «Мисс Киган, кто вдохновляет вас больше всего?» — задал вопрос репортер. «Моя бабушка», — замялся Тим. «И Кэти Перри, а еще Тони Хоук и другие люди из мира спорта». Краем глаза Рос уловила какое-то движение и увидела Мардж, крадущуюся к столу, словно леопард или агент ЦРУ. Пекарша быстро смахнула с блюда все 5 ядовитых снеков в свою нелепую сумочку и подменила их такими же, только содержащими антидот. Мистер Маслоу следил за репортерами и потому ничего не заметил. Рос облегченно рассмеялась. «И что же тебя так развеселило?» — кисло спросил ее мистер Маслоу, но следом растянул губы в улыбке, от которой девочке стало не по себе. «Ничего», — отозвалась она. «Просто рада, что раздача выпечки почти закончилась. У меня уже руки устали». Когда последний пекарь получил свой кикикс, Рос и мистер Маслоу вернулись к банкетному столу. Мистер Маслоу встал рядом с Тимом, позируя для фото. Мистер Маслоу держал в руке кокосовый кикикс от Кэти Киган, а Тим — лунастик-антидот. Главы двух корпораций, один в возрасте тощий и лысый, другая помоложе в парике и модной юбке, поднесли угощение к губам, защелкали фотовспышки. «Сначала вы», — сказал мистер Маслоу. «О, нет», — возразил Тим, — «после вас». «Дам принято пропускать вперед». Мистер Маслоу заметно нервничал. «В некоторых странах первыми действуют мужчины», — сказал Тим. «Без обид». «Да ешьте уже!» — не выдержала Рос. Буравя друг друга взглядом, Тим и мистер Маслоу медленно раскрыли рот. Тим уже собрался вонзить зубы в свой лунастик, как вдруг двойные двери распахнулись, и в помещение ворвалась какая-то женщина в меховой шапке, похожей на грелку для чайника. «Это еще кто?» — — пробормотала Росс. Женщина двинулась вперед, и теперь Росс разглядела ее как следует. Новая гостья, невысокая и пухленькая, была одета в темно-синий костюм с юбкой, практически такой же, как на Тиме, а шапка, за которую она держалась обеими руками, оказалась вовсе не головным убором, а пушистым серым котом. «Кто-нибудь, снимите с меня этого котяру!» — вопила незнакомка, с трудом перебирая ногами по красной ковровой дорожке. Кот, Рос мгновенно узнала в нем гуса, спрыгнул с головы женщины, юркнул в темный угол и спрятался за хитросплетением проводов. Все фотокамеры защелкали, как сумасшедшие. «И кто же вы такая, чтобы прерывать наше торжественное мероприятие?» — гневно потребовал ответа мистер Маслоу. Незнакомка встряхнула головой, поправила прическу, смахнула пылинки с костюма и шагнула к мистеру Маслоу. «Кэтрин Киган? Разумеется!»